Глава 15. Михаил передал букет роз Ульяниной маме, не решаясь в данной ситуации говорить о том, что цветы предназначались Ульяне. При этом все время мрачно смотря на жениха с невестой. Было очень неприятно видеть счастливое лицо девушки, когда та так влюбленно смотрела на Алексея. Еще менее приятно было наблюдать, как Алексей нацепил на пальчик Ульяны обручальное колечко. «М-да», — подготовился парень основательно. «С чего бы это?» То Лёша делал вид, что Ульяну всерьез не воспринимает, а сейчас так вдруг сразу замуж. Михаил бы еще понял ситуацию, если бы Лёша любил Ульяну. Тогда он не стал бы мешать двум влюбленным и отошел в сторону. Но здесь Лёша точно не питал никаких чувств к девушке, кроме похоти. «Ну и когда планируете это событие?» — спросил Игорь, откинувшись на стуле за столом, за которым собралось все семейство на ужин. Игорь периодически поглядывал на молчаливого Михаила, который имел такой вид, словно на похоронах сидит. Игорь заметил, как этот препод смотрит на Ульяну. Ему даже не верилось, что такой мужчина мог заинтересоваться его сестрой. Но, кажется, это так и есть. «Как можно быстрее!» — тут же ответил Алексей. «Завтра же с Ульяной подадим заявление, и через месяц мы...» «Лёш, погоди-ка!» — строго перебил его Виктор. «Я не против того, что ты и моя дочь решили пожениться, но я не позволю вам жениться в спешке». «Папа!» — воскликнула Ульяна с нотками возмущения в голосе. «Уль, ты должна знать, я не против твоего выбора, но вы с Лёшей должны понимать всю ответственность такого шага. Такие вещи не делаются спонтанно и на эмоциях. Повстречайтесь, пообщайтесь. Лёше еще 2 года учиться, тебе и того больше. Пусть твой жених закончит институт, и тогда поженитесь, если, конечно, не перегорит к тому времени». «Не перегорит», — ответил Алексей, с удивлением смотря на отца Ули, явно не ожидая от того палок в колеса. Почему-то думал, что Виктор обрадуется, а он... «Отложите». Виктор строго посмотрел на парня. «Не перегорит так же, как и с Ксенией?» Эти его слова прозвучали с нотками обвинения. «А это здесь при чем?» «Странный ты, Лёш!» Виктор усмехнулся, отложив вилку, устремив проницательный взгляд на парня. «Да хоть бы при том, что не так давно именно она была твоей невестой». «Она мне изменила». Парень поморщился. «Какая разница? Я не об этом говорю, а о том, что ты хотел жениться на одной, а сейчас на другой. Или ты так быстро разлюбил одну и полюбил другую? Влюбляешься сходу, так сказать. Или ни одну из своих невест не любишь? Тебе все равно, на ком жениться, что ли?» Лёша слегка покраснел, и непонятно, то ли от злости, то ли от смущения. «Пап, ну хватит!» — почти взмолилась Ульяна. «А вот меня очень интересует ответ на этот вопрос, Ульяна. А тебя разве нет?» Виктор строго посмотрел на дочь. «А она о таком даже не думает, пап!» — вставил Игорь. Михаил слегка усмехнулся, заметив, как неловко себя чувствует Алексей. «Ничего, а как ты хотел, дружок?» Виктор любил докапываться до сути, и Лёша еще слишком наивен, если думает, что Виктор отдаст свою дочь в руки парню, в надежности которого не будет уверен на все 100. «Я люблю вашу дочь!» — на одном выдохе произнес Алексей, явно сдерживаясь, чтобы не послать Виктора подальше. Виктор со странной улыбкой посмотрел на парня. «Прекрасно! Тогда какие проблемы? Нечего торопиться со свадьбой? Или ты боишься, что полюбишь третью и ее замуж позовешь?» «Нет, я...» Лёша зубами от досады заскрипел. «Если любишь мою дочь, то подождёшь», — твёрдо произнёс Виктор. Ульяна бросила взгляд на маму, молча умоляя её повлиять на отца. «Ребята, папа прав», — вмешалась мама Ульяны. «Вы ещё слишком молодые. Вам стоит повстречаться, чтобы получше узнать друг друга». «Но мы с детства друг друга знаем», — вставил Алексей. «Прекрасно», — ответил Виктор. «Но это не повод для того, чтобы поспешно жениться». «Папа, зачем ты так?» — в голосе дочери звенел укор. «Оль, если Алексей любит тебя, то какие-то пару месяцев ничего не изменят. Я настоятельно прошу тебя послушаться меня», — стоял на своем Виктор. «Общайся с Лешей. Я вам не стану мешать, но с умом общайся, Оль». Виктор бросил строгий взгляд на Алексея. «Лёша, ты мне симпатичен. Твой отец мой друг. Да и тебя я давно знаю», — продолжал Виктор. «Но вот к моей дочери относись уважительно». Алексей насупился и кивнул. Дальше ужин проходил в беседе о работе. Михаилу нравилось обсуждать с Виктором рабочие моменты, так как он был довольно опытным и рассудительным. Если и говорил, то по делу. Периодически Миша бросал беглый взгляд на Алексея. Да уж. Мальчику этому явно основательно подпортили настроение. Довольная улыбка, присутствующая в начале вечера, с физиономией сошла. Только вот Ульяна выглядела довольной, бросая иногда неловкие взгляды на Михаила, сжимаясь под ответным взглядом мужчины. Михаил знал, чего именно она боится. Но он не станет рассказывать никому о ее выходке. Инна попросила Ульяну убрать со стола и поставить чайник. Михаил поднялся из-за стола, поблагодарил семейство Королевых, явно не желая распивать с ними чай. Замечая, как Алексей и Игорь вышли на улицу, пока Ульяна убирала со стола тарелки. Миша направился на выход. Просто не мог выносить весь этот театр абсурда. Он уже всерьез задумался над тем, а стоит ли ему и дальше пытаться обратить на себя внимание Ульяны. Да, девочка очень красивая, но она любит другого. Сдаваться Михаил не привык, но Ульяна была каким-то особым тяжелым случаем. «Уже уходишь, Миш?» — спросил Виктор. «Да, Вить. Полагаю, что мне уже пора». «Спасибо за цветы», — мама Ульяны улыбнулась. «Не ожидала такого шикарного букета». «Рад был угодить», — процедил Михаил. Во дворе Михаил увидел Игоря и Алексея. Парни стояли недалеко от ворот и явно спорили. Из обрывков их разговора Михаил мог сделать вывод, что ни одному ему не нравится эта затея со свадьбой. Игорь явно был недоволен тем, что его друг так внезапно решил жениться на Ульяне. И Михаил его понимал. У брата есть все основания, чтобы переживать за сестру. Михаил едва успел вернуться домой, как ему позвонил его друг Константин. Друг предложил ему сходить в клуб. Михаил не особо любил шастать по таким местам, но сейчас ему было просто необходимо отвлечься. Иначе с ума сойдет от всех этих мыслей об Ульяне. В клубе было, как всегда, много народу. Михаил удивился, когда Костя пришел на встречу не сам, а с двумя девушками. В одной из них Михаил узнал Анну. Аня работала лаборанткой на кафедре Михаила. Устроилась на это место благодаря просьбе Кости, который упросил Мишу посодействовать ей с этой работой. Анна была двоюродной сестрой Кости, но эти двое были ближе, чем даже могут быть родные брат с сестрой. Костя и Анна всегда и во всем поддерживали друг друга. Михаил знал Аню уже 2 месяца и всегда воспринимал ее как скромную, адекватную девушку, которая хоть и пыталась привлечь внимание Миши к себе, но без перегибов. Сейчас же Михаил ее еле узнал. «Это еще что?» Миша прищурился, смиряя девушку пристальным взглядом. Красивая молодая женщина 27 лет. Среднего роста, длинные русые волосы и тонкая фигурка, упакованная в весьма откровенное платье. Слишком уж короткая, как на взгляд Михаила. Еще немного короче, и был бы виден ее зад. На весьма миленьком личике было вроде бы и немного косметики, но Михаилу показалось, что все равно в избытке. Невольно он сравнивал эту женщину с Ульяной. Ульяна никогда не позволяла себе одеваться настолько вызывающе вульгарно, да и косметикой так усиленно не пользовалась. Анна же вызывала у Михаила сейчас полное отвращение. Интересно, что бы ответила ему эта девушка, если бы он сейчас признался ей, что ее белый медицинский халат лаборантки привлекал его к ней гораздо больше, чем этот наряд шлюхи. Вроде и девушка нормальная, но зачем так вот? Да он ее вообще еле узнал в такой боевой экипировке. Нет, он определенно не сможет обратить внимание на девицу, которая позволяет себе так вызывающе одеваться. А ведь понимал, для чего Костя привел свою сестру. Костя знал, что Михаил Анне нравится. Да и девушка многократно давала понять Михаилу, что не прочь бы с ним по-серьезному встречаться. Анна приблизилась, поздоровалась, поцеловала Михаила в щеку, задевая уголки губ. После присела рядом с ним, довольно смотря на мужчину. Кажется, что она чувствовала себя неотразимой. Да, она была весьма красива, точно была бы не против провести время с Михаилом не только в этом клубе, но и в его постели. Только вот такие мимолетные связи Михаилу были неинтересны. Голову он морочить не любил ни себе, ни другим. «Миш, а ты чего такой хмурый?» — не сдержался от замечания Константин. «Нет, тебе кажется». Костя пожал плечами, сделал заказ, снова бросил удивленный взгляд на Михаила, который потягивал чай из чашки. «А ты ничего заказывать не будешь, Миш?» «Не хочу. Я сюда не накидываться пришел, Кос». «Понимаю», — хмыкнул Костя, подмигнув Анне. «Но здесь классная закуска. К винцу идет просто отлично». «Сказал же, что не хочу», — процедил Михаил. «Ты что-то скучный стал, Миш. Или оклад препода не позволяет сильно разгуляться?» Михаил бросил мрачный взгляд на неунимающегося Константина. «Миш, а ты с боями завязал совсем? Ты же очень неплохо получал за каждый выход», — внезапно спросил друг, задевая больную тему. «В последнее время слегка завязал», — ответил Михаил. «Вообще или... Кос? Не знаю я. Видимо, что не вообще. Ты прав. Там можно неплохо заработать». Константин пожал плечами, а после переключил внимание на свою спутницу, а Анна — на Михаила. Девушка положила одну свою руку на его коленку, а вторую — на плечо. Михаил обдал ее предупреждающим взглядом, встал с места. «Ты куда?» — спросил Костя, заметив, что очарование Анны на Мишу явно не действует. Костя определенно был удивлен такой стене холода со стороны Михаила, которую тот направил на Анну. «Или ты сестрицу мою на танец пригласить хочешь, а? Анна, ты ведь хочешь пойти с ним потанцевать?» Миша бросил на Костю недовольный взгляд. Вот же сводник нашелся. Но Анне уже отказать не смог. Пришлось пойти протанцевать девушку. Миша потанцевал с Анной совсем немного. После вернулся за столик, немного выпил, и то неалкогольного пойла, в отличие от Анны, Кости и его подружки, которые пили вино. А после быстренько свернулся и удалился. Нет, ему нужен трезвый ум, и не только потому, что он был за рулем. Ульяна отправилась в институт в весьма веселом настроении. Игорь также с Алексеем отправились на пары. Только вот Игорь словно специально шел вместе с сестрой и Лешей, не желая оставлять парочку наедине. Такое поведение со стороны брата подбешивало Ульяну. Кажется, что Игорь серьезно принимает ее совсем за маленькую девочку. Игорек, а ты чего с нами увязался? Сестру охраняешь? Полагаешь, что я прямо на улице могу сделать с ней что-нибудь неприличное? Задел друга Леша. Ульяне не понравилось замечание Алексея, но она промолчала. Нет, друг, просто хочу убедиться, что ты с моей сестрой действительно до института доберешься, а не заблудишься, свернув на дорожку, ведущую к твоему домику, процедил Игорь. Алексей пожал плечами, прижал к себе покрепче Ульяну, приобнял за талию, закурил, отчего Уля сразу же поморщила носик. «Это только начало, Уль, поверь! У него еще много привычек, которые тебе не придутся по вкусу!» Подколол сестру Игорь, видя, как она морщится от сигаретного дыма, но терпит, лишь бы не говорить любимому. Михаил вел лекцию словно на иголках. Пытался не смотреть на Ульяну, но не мог. Личико девушки так и светилось от счастья. Она всерьез радовалась, что ей сделал предложение Алексей. С ним Михаил еще непременно побеседует. Сегодня же после занятий пообщается с Алексеем Тихоновым, чтобы окончательно понять, что он за фрукт такой. Ульяна вышла из аудитории. 20 минут перерыв, а после останется последняя пара, и она снова увидит Алексея. Досидеть бы эту одну пару. Сегодня день был удачным. Девушка сдала на отлично два своих хвоста. Даже мизантроп поставил ей четверку. В этот раз не задавая никаких левых вопросов, не касающихся учебы или предмета. Был таким странным, отрешенным, словно сам не свой. Интересно, с чего бы это? Уля прошлась по длинному коридору, пытаясь отыскать Варю, которая только недавно была на глазах и сейчас куда-то исчезла. За углом девушка услышала знакомый голосок своей любимой подружки, Вари, а следом и голос Ксении. Кажется, девочки обсуждали предстоящую свадьбу Ксюши. Ксюша щебетала без умолку. Ульяна готова была поклясться, что Ксения очень довольна, что выходит замуж за Пашку. Ульяна подошла к ним, бросив внимательный взгляд на Варю и Ксюшу. «О, еще одна невеста!» — небрежно произнесла Ксюша с явной неприязнью, смотря на Ульяну. «Да, я и Леша женимся», — деловито заявила Ульяна. Ксения губку нижнюю закусила, насмешливо смотря на Ульяну, скользя по ней взглядом, небрежно рассматривая. «Интересно, а каково себя чувствуешь, когда подбираешь мужика за другой, а?» — спросила внезапно Ксюша. Ульяна нахмурилась. «Тебе видней, ведь твоим Пашей до тебя уже вдоволь попользовались», ответила Уля, не сводя взгляда с Ксении, пытаясь понять, чем эта вульгарная девка могла зацепить Лешу. «Только вот я ни за Лешей, ни за Пашей не бегала, как та собачонка», процедила с тонким намеком Ксения. «Это они за мной бегали». «Конечно. Если ноги перед всеми раздвигать, то кобели стадами будут бегать за тобой, мечтая присунуть там, где им дают. Да, Ксюха? Или ты этого не знала?» Процедила раздраженно Ульяна, сложив руки на груди, вздернув подбородок, вызывающе смотря на девушку. «Девочки, давайте не будем ссориться!» пролепетала Варя, растерянно смотря то на одну, то на вторую девушку. «Нет, еще как будем!» процедила Ксения, двинувшись на Улю. «Думаешь, что я не знаю о том, что произошло тогда в клубе, и как так вышло, что я оказалась в випке с Пашкой? Полагаешь, что такая умная выскочка? Только знаешь, я не особо и расстроилась. Паша любит меня, но и Леша любит. Любит меня! Уяснила, Барби? Меня, а не тебя!» Глаза Ксении сверкали неприкрытой ненавистью. Ульяна молча смотрела на соперницу, слова которой с болью проникали в душу. А та, словно видя, какой эффект производят ее слова на Ульяну, не планировала униматься. «Вот и выходи замуж за мужика, который сохнет по другой, Ульяна! Да стоит мне только захотеть, и твой Леша окажется у моих ног, по одному щелчку пальцев прибежит! Ты лишь запасной аэродром, милочка!» А относительно раздвигания ног, так это надо делать умеючи. Ты же даже на это не способна. Стоит Алексею один раз поиметь тебя, как он больше тебя не захочет. Варя тихо ахнула от таких вульгарных слов Ксюши. Да и Ульяна оторопела. «Знаешь ли ты, как Лёша умолял меня оставить Пашку, Барби? Да он отчаянно просил меня выйти за него замуж 2 дня назад, несмотря на то, что я беременна от Паши. Он так и сказал, что примет ребенка от чужого мужика, лишь бы я была рядом с ним». «Ты все врешь», — произнесла Уля в шоке от таких заявочек Ксении. Уля теперь понимала, что Лёша убежал со свидания тогда к Ксюше, чтобы замуж ее позвать. «Неужели? А ты спроси у него. Посмотрим, как он будет выкручиваться. Да он пришел ко мне с кольцом. Таким красивым колечком из белого золота с 3 маленькими изумрудными камешками», — процедила Ксения, бросив взгляд на Ульяну, стоявшую со сложенными на груди руками. Взгляд Ксении упал на колечко на пальце Ульяны. «Кстати», — процедила она, ткнув пальцем на палец Ульяны, — «а вот и колечко». «Что?» — на выдохе произнесла Уля, побледнев, расцепив руки, рассматривая свое колечко, подаренное ей вчера женихом. Оно было именно таким, как описала Ксюша. «Ну, Леха», — Ксюша ехидно улыбилась, — «подарил тебе то колечко, от которого отказалась я. А он предприимчивый, однако далеко пойдет». Слова девушки звучали как издевательство. «Ты подумай, Уль, а какие он еще подарочки тебе даст, а может быть и передаст после всех своих бывших, м?» Ксения довольно посмотрела на покрасневшие глаза Ульяны, вздернула голову и, довольная собой, удалилась. Варвара пораженно хлопала ресницами, с сочувствием смотря на подругу. «Уль, надеюсь, ты не станешь воспринимать слова этой стервозы всерьез, а?» «Варь!» — Уля всхлипнула. «Как он мог подарить мне кольцо, которое я купил для нее? Как?» «Уль, не слушай ты ее, она погорячилась!» «Неужели Леша так сильно любит ее и просил выйти за него, даже простив ей измену? Даже ребенка хотел Пашкиного принять!» Уля полными слез глазами посмотрела на подругу. «Оль, я не знаю, что и сказать тебе. Хотела бы сказать, что Алексей любит тебя, но я не могу. Я этого не знаю наверняка». «Я пойду», — резко произнесла Ульяна. «Куда? У нас еще одна пара». «Я не смогу сидеть на лекции, Варь. Просто не в состоянии», — произнесла девушка, которую душили слезы. Всхлипы рвались из горла. Вернувшись в аудиторию и забрав сумочку, Ульяна поспешила на выход из института. Отошла подальше от центрального входа и поняла, что никуда больше не сможет пойти, пока не успокоится. Ей необходимо привести в порядок мысли и перестать реветь. Слезы текли из глаз против воли. Как бы она яростно не пыталась с ними бороться, остановить не могла. Не получалось, и все тут. Отошла, села на скамейку, опустив вниз взгляд, на свои руки. Туда, где подаренное любимым кольцо обжигало палец, сжигало до самой кости, причиняя мучительную боль. Девушка медленно стянула кольцо с пальца и замахнулась, желая выкинуть вещицу. Но потом резко сжала его в руке. «Нет. Она не будет его выкидывать. Надо поговорить с Лешей, пусть объяснится». Ульяна убрала кольцо в сумочку и уронила голову на колени, всхлипывая, пытаясь успокоиться. Она просто обязана успокоиться. «Чего рыдаем, милая? Неужели обо мне страдаешь?» Ульяна подняла голову. Взгляд ее застыл на самодовольной мужской физиономии. «Кир». Стоял прямо перед ней и пристально сканировал ее своим взглядом. Вот его только сейчас не хватало для полного счастья. Хотя это было неудивительно. Ульяна знала, что он не оставит ее в покое и будет искать встреч. как минимум, попытается отыграться на ней за тот удар по причинному месту. Что же за день такой сегодня? Все нападают.